с Орликино так занятно. Он был смешным и заводным. Пьеро все было непонятно, а иногда и неприятно. Он от чего-то был чудным, как будто бы внутри пустым. Ответ очень прост, что на Орликино порядок. Орликин как суку, ее и день и ночь.